4. Первыми появляются потрепанные отделения. Они двигаются неуверенно, словно воры во мраке. Две группы несущих слова, возникшие из выжженного остова завода по ремонту титанов, похожи на осторожных травоядных, приближающихся к водопою, где часто бывает высший хищник. Они быстро перемещаются между горящими остатками сошедших с рельс грузовых контейнеров. Винтан позволяет пальцу скользнуть под спусковую скобу оружия. Он выдыхает. Это всего лишь разведка. Пробные вылазки в горящие развалины на краю вокзала. Враги надеются, что возможная засада утратит бдительность. Но Винтан отдал четкие приказы. Никто из его воинов не открывает огонь, хотя наверняка всем этого хочется. Чтобы ловушка полностью захлопнулась, несущие слова должны целиком сунуть головы в петлю. Наблюдая за воинами противника, Винтан видит, что броня легионеров снова изменилась. Сперва она превратилась из гранитно-серой в багряную. Теперь же поверхность доспехов представляет собой мешанину черных подпалин, обнажившегося железа и немногих сохранившихся кроваво-красных фрагментов. Первая перемена была сознательной, вторая нет. Свет раненой звезды Калта лишит 17-й легион единообразия. И Винтан осознает, что больше не воспринимает их как легионеров. Они выглядят слишком потрепанно и обособленно, чтобы удостоиться подобного объединяющего термина. Они не заслуживают даже количественного обозначения вроде роты или батальона. Это боевая банда, разношерстное сборище выживших. Под шлемом его губы презрительно кривятся. Недолго вам еще оставаться в живых. Авангардные подразделения несущих слова углубляются в железнодорожный терминал, продолжая двигаться с осторожностью и поглядывая в сторону неба и невидимых орбитальных орудий. Они пропадают из поля зрения, скрывшись в клубах дыма, и Винтан отсчитывает секунды в такт ударом сердца. Он гадает, не ошибся ли. Возможно, несущие слова разделились на малые группы, и каждая самостоятельно пробирается к Федералу Фелу. Капитан чувствует на себе внимательный взгляд Силатона, но не отводит глаз от погнутых рельс, ведущих к вокзалу. Он хочет, чтобы враг показался. Из-под защиты ремонтного цеха появляется марширующая колонна несущих слова, которая движется со всей возможной скоростью, которую позволяет осторожность. По подсчетам Винтана их около 600. Только пехота, ни техники, ни дредноутов. Несколько легких орудий, но ничего такого, чтобы заставило его остановиться или подумать еще раз. Но не только недостаток тяжелого вооружения убеждает его, что атака удастся. Наблюдая за повышенной настороженностью их движений, Винтан понимает, что несущие слова ошеломлены. Они прибыли на Калт высокомерными, убежденными в полной победе, но забыли, с кем сражаются. Это упущение дало ультрадесанту возможность нанести болезненный ответный удар. Тычок в живот от поверженного бойца, меняющий ход драки. Винтан выжидает, пока не убеждается в том, что из укрытия больше не появятся новые несущие слова. Он поднимается на ноги и протягивает руку назад. Еще один сержант, Барка, вручает Винтану штандарт с помятым древком и изодранной тканью с ротной геральдикой. Капитан устанавливает его на краю гребня и крепко прижимает болтер к плечу. «За Калт!» — кричит он, и 200 воинов четвертой встают. Огонь болтеров обрушивается на обломки перед железнодорожным вокзалом. Рявкающий залп сносит с ног множество несущих слова еще до того, как те успевают понять, что их атакуют. Под вторым залпом гибнет еще несколько дюжин. Теперь враги перемещаются за укрытие, отстреливаясь и прижимаясь к земле. Ультрадесантники не наступают, они удерживают позицию, поливая огнем ряды противника. Винтан – меткий стрелок и не торопится, тщательно выбирая цели. Он высматривает среди несущих слова офицеров и сержантов. Задачу усложняет то обстоятельство, что с опаленной боевой брони исчезло большинство знаков отличия. За неимением соответствующих отметок капитан выцеливает тех, чьи наплечники и шлемы сильнее всего изодраны. Обладателей наибольшего количества шрамов или тех, кому, по всей видимости, подчиняются прочие. Он всаживает массореактивный заряд в шлем воина, у которого маслянисто поблескивает кольчужный плащ, а нагрудник увешан кинжаловидными амулетами. Убивает еще одного, на лицевом щитке которого вырезана неровная звезда. Пробегающий между двух разбитых тендеров воин с длинной цепной глефой и потрескивающими силовыми когтями умирает с развороченной грудью. Если бы кто-то еще видел эти выстрелы, то за каждое из убийств Винтан удостоился бы похвалы. Убивая, капитан испытывает то же чувство справедливости, как во время их первого прорыва в Ланшир. В этот момент его болтер не просто оружие, а инструмент праведного возмездия, немезида всему вероломному и предательскому. Винтан выбрасывает опустевший магазин и с плавной непринужденностью вставляет свежий. По всей длине гребня вздымается серия взрывов, и от удара наземь падает около 20 ультрадесантников. Винтан узнает детонацию снарядов легкой полевой артиллерии. Трофейные орудия армии, не техника легиона. Все упавшие ультрадесантники быстро вновь поднимаются на ноги и стреляют вниз, лишь ненадолго перестав убивать. Несущие слова отстреливаются, но их огонь беспорядочен. Некоторые из воинов противника даже не удосуживаются вести ответную стрельбу, и Винтану требуется секунда, чтобы осознать причины этого. Спустя мгновение к тому же выводу приходит и Силатон. «У них недостаточно боеприпасов для сопротивления», — говорит он. Воины начинают понимать то же самое, и Винтан чувствует их желание броситься к несущим слово. Убивать предателей, глядя тем в глаза. Проливать кровь врагов собственными руками. Винтану тоже хочется пристегнуть болтер и наступать с обнаженным мечом, чтобы преподать вероломным сынам Ларгара урок о том, какова расплата за незавершенную работу. Он обдумывает эту мысль. В теории это слава, однако практика не допускает эмоций. «Держать позицию», — произносит он, — «продолжать обстрел». Недвусмысленность его интонации удерживает ультрадесантников на месте. Несущие слова больше не отстреливаются. Вместо этого они бегут к вокзалу, рискуя попасть под непрерывный огонь ультрадесанта. Они бросили полевые орудия, зная, что те бесполезны против воинов, защищенных силовой броней. Десятки несущих слова погибают на открытом пространстве, но еще сотни добираются до прикрытия затянутого дымом терминала. Густой смог поглощает их, и даже авточувство Винтана не в силах пробиться сквозь насыщенную химикатами черноту. Силатон смотрит на него, ожидая приказа. Земля усыпана телами несущих слова. Некоторые еще живы, и это радует Винтан. Они будут знать, что произойдет. Капитан открывает канал ВОКС-связи на предустановленной частоте. «Сервер Таурен», — говорит Винтан. «Враг в мешке», — произносит он. «У вас готов расчет?» «Подтверждаю», — доносится искаженный ВОКСом ответ Таурен. «Открываю огонь». Ее голос лишен акцентов и внешне беспристрастен. Хотя Винтан знает ее достаточно хорошо и понимает, что это не так. Она ему нравится, насколько вообще можно сказать, что постчеловеку нравится фантастический, полностью модифицированный адепт жречества Механикума. Силатон слышит этот разговор и поднимает взгляд к облакам над железнодорожным вокзалом, которые озаряются приближающейся бурей. Из космоса бьет слепящий столб света, на краткий миг соединяющий орбитальную лэнс-батарею с поверхностью Калта. Пробитая снарядами крыша терминала слетает под взрывом ударов кинетической силы и исчезает в огненном облаке. Винтан даже не вздрагивает, когда на него накатываются электромагнитный импульс и колоссальное давление. Капитан неподвижно стоит, сжимая в руке ротный штандарт, пока на железнодорожный вокзал обрушивается еще один удар лэнсов, а затем и еще один. Орбитальная батарея еще дважды дает выход своей мощи. И когда бурлящие клубы дыма рассеиваются, на том месте ничего не остается. Почва превратилась в стекло. В радиусе 500 метров от точки первого удара не уцелело ни единого кирпича или куска металла. Винтан удовлетворенно кивает и возвращает штандарт сержанту Барке. Он упреждает вопрос Силатона о времени лэнс-удара. «Потому что я хочу, чтобы последним зрелищем в жизни каждого несущего слова был ультрадесантник», — произносит Винтан.